Широкие округлые шлемы-маски защищали голову целиком и лицо. Борта шлемов словно бы волной падали на плечи, прикрывая тем самым шею от шальных снарядов. Затемненные стекла окуляров не давали рассмотреть глаза игроков, а фильтрующие артефакты позволяли солдатам не волноваться о густом дыме вокруг себя, по крайней мере в течение какого-то времени. Помимо всего этого они щеголяли в черных кожаных перчатках, высоких сапогах и артефактных бронежилетах, облегченной версии доспехов, обеспечивающих защиту лишь спереди и сзади. Говоря иначе, вся эта толпа выглядела довольно специфично, а также кожаных доспехов матросов. Сразу было ясно, что эти ребята действовали только на суше и на ней одной, оттого простые игроки знали о них лишь по слухам. Псы совета. Неожиданно из-за угла выскочил матрос, прикрывая нос и рот рукавом своей рубашки. Глаза его слезились, но даже так он смог разглядеть фигуру ближайшего к себе протисника. Дуло пистоля четко было направлено тому промеж глаз. Палец игрока уже стал давить на курок, как вдруг, бах, тело мужчины оторвалось от земли и, пролетев 2 метра, врезалось в стоявший шкаф у стены, проламывая его дверцы, после чего в коридоре на миг стало светлее из-за росчерков пламени. Одного выстрела из ручной мортиры оказалось достаточно, чтобы уничтожить ветерана. Испытание новой игрушки Совета Мадрида прошло без запинок. -1, проскрипел солдат, из-за наличия фильтрующих артефактов, которые изрядно искажали голос носителя. Звук получился явно не от мира сего, будто бы кто-то скрипел мелком по школьной доске, а где-то на фоне пытались починить старое пыльное радио, перебирая частоты и лишь слушая белый шум. «Гренадеры, разбиться на группы», — приказал главный, — «план здания вы знаете, за работу». «Есть», — прозвучал единогласный ответ бойцов, и началась кровавая зачистка. «Кажется, мы не вовремя», — произнесла Аркаэла, дернув ушками. «Точнее, как раз-таки наоборот», — с искоркой азарта в голосе отвечаю я, наблюдая со стороны за разворачивающимся штурмом. А начался он с такими фейерверками, что позавидовал бы любой праздник. Противник обстреливал поместье отовсюду, используя для этого ручные мортиры. Неожиданная новинка, хотя учитывая наличие пистолей, как и самого пороха у Мадрида, стоило ожидать чего-то подобного рано или поздно. Снаряды разбивали панорамные окна, выламывали двери и оконные ставни на первом этаже, а также оставляли на кирпичных стенах следы от дроби, а затем практически сразу внутрь закидывались дымовые шашки, чтобы выкурить защитников прочь из помещений. Классический такой штурм укрепрайона. Вот только никто не ожидал найти нечто подобное в мире системы. Уж точно не так рано. Солдаты совета были хорошо вооружены и действовали в составе небольших групп из 3-5 штурмовиков. Видно, что оцепление они поставили качественное. Так просто через них не пройти. Хотя нужно ли нам об этом вообще волноваться? Идем внутрь, командую я. Поняла, эльфийка берет меня за руку, и мы вновь проваливаемся в тень. Легкая дезориентация, и вот мы уже оказываемся в одном из коридоров поместья. Выглянув в разбитое окно, я понял, что мы уже на 2-м этаже. И главное, как раз вовремя. Потому что силы неприятеля уже добрались и сюда. «Сломайте уже эту чертову баррикаду», — рычит командир на свой отряд, который пытается пробиться сквозь сваленную в огромную кучу мебель. Штурмовики стреляют из ручных мортир, превращая диваны и шкафы в тучи смертоносных щепок, но им в ответ тут же прилетает огненный шквал выстрелов из пистолей. Похоже, защитники даже за столь короткое время с момента начала штурма сумели организовать какую-никакую оборону. Похвально, что тут скажешь, кто бы ими ни руководил, но дело он свое знает. Меж тем наше с Аркаилой появление не остается незамеченным. Солдаты уже было поворачивают в нашу сторону свои мортиры, как я резко выставляю руки, сделав из пальцев жест пистолетиков и громко заявляю: никому не двигаться, работает спецназ. Лица штурмовиков надо видеть, как и взгляды защитников, выглядывающих из-за баррикады. Коридор невольно погружается в тягучее безмолвие, так как никто попросту не знает, как реагировать на мои слова. Видать, моя харизма уже настолько высока, что у игроков вокруг челюсти готовы пол пробить. Именно поэтому я в этом был уверен на все 100%. «Ты кто нахрен такой?» Чуть ли не дает петуха командир группы. Похоже, в отличие от остальных, он понимает, что раз я оказался за их спиной практически незамеченным, то это значит 2 вещи, или то, что у меня при себе достаточно крутых артефактов, или же то, что я сам по себе парень хоть куда, и уровень мой высок до невозможности. Впрочем, даже все вышеперечисленное не значит, что вооруженный противник просто возьмет и склеит ласты. Это было бы слишком просто. Здесь я задаю вопросы. Отвечаю я возмущенно, руки вверх, мортиры вниз, и на колени. А не то я открою огонь из всех стволов. Чё? Ой, дурака. У него совсем фляга свистит. Да, поди контузила бедолагу. А вы смеетесь, идиоты. Будто бы от этого хоть что-то изменится. Из-за баррикад раздается обреченный гул голосов, а также эхо ладоней встречающихся с лицами защитников. Но ничего, они еще просто не видели меня в деле. Убейте его. Поняв, что его дурит, командует лидер атакующих. Штурмовики наводят на меня свои мортиры, нажимают на курки и бабах. А я ведь предупреждал, что хуже будет. Мой телекинез запечатывает стволы невидимыми пробками, не позволяя пороховым газам найти выход, и мортиры превращаются в миниатюрные бомбы, разбрасывая раскаленные металлические осколки во все стороны. Солдаты с воплями падают на древесный настил, зажимая обожженные и израненные руки. Кто-то падает замертво, но большая часть отделывается лишь легкими ранениями, доспехи делают свое дело. Тогда уже я срываюсь в атаку, пользуясь дезориентацией неприятеля. Цзянь мелькает в руке, а затем с чавкающим звуком вонзается под подбородок одному из штурмовиков. Его товарищ наводит на меня ручную мортиру едва ли не в упор, но я попросту меняю направление ствола своей магией. Хоп, и выпущенный снаряд с грохотом сносит третьего противника. Причем на этот раз того не спасают даже доспехи. Подхватывая телекинезом несколько обугленных кусков стали, что остались после разорвавшихся мортир, я посылаю их в маски еще двух бойцов. Тот, что слева, успевает защититься, отделавшись раной предплечья. А вот второй оказывается не столь расторопным, он падает, как подкошенный. Тот, кому повезло, было вынимает из-за пазухи еще пистоль, но мой клинок оказывается быстрее. Артефакт легендарного уровня не останавливают даже бронежилеты. Стальные пластины разрезаются, как масло, вместе с мышцами и костями врага. Последнего штурмовика я так и вовсе выбрасываю в окно. Умереть не умрет, чай, второй этаж всего. Но вот его живописный полет определенно вызовет вопросы у других штурмовиков. А там, быть может, что и действовать решат поаккуратнее, осторожнее, опасаясь неизвестной переменной в виде меня. А может, ничего такого и не произойдет. Но попытаться запутать врага все равно будет не лишним. Эй, кто у вас тут главный? Обращаюсь я к защитникам баррикады, которые и не думают высовывать свои головы наружу. У меня есть к нему разговор. А ты кто такой вообще? А по мне не видно, я ваш друг и спаситель. И которых ты будешь, спаситель? Все так же настороженно спрашивают защитнички. Даже если и скажу, не поверите. Нет, в самом деле, не говорит же, что я король Спарты, так что, где ваш лидер? У меня к нему предложение есть. Если есть что сказать, так говори, мы передадим. Так не пойдет, друзья мои, усмехаюсь я. Играть в сломанный телефон по новой я не собираюсь, а потому спокойно подцепляю телекинезом баррикаду. И непроходимая преграда, которая сдерживала суровых штурмовиков, тихо и неспешно расползается по углам коридора. Какого черта, что ты творишь, парни, к оружию? Я уже готов приложить головой об потолок этих горе защитничков, чтобы им лучше думалось, как из комнаты позади них раздается уже знакомый мне голос. «Опустите оружие, это ко мне». В коридоре напротив меня появляется фигура хромоногого парня, неуклюже опирающегося на трость. Лицо его бледное, словно высеченное из мрамора, с тенями усталости под глазами, но взгляд все такой же, упрямый и пронзительный. Он узнал меня с первого взгляда. «Ну, вот мы и встретились вновь, адмирал Клей, приветствую я его». А я смотрю, у тебя тут шумная вечеринка началась, ничего не скажешь. Дай, думаю, загляну, хоть поздороваюсь. И я рад тебя видеть. Синдбад, прерываю я Клея, на что тот понятливо кивает с легкой улыбкой. И я рад тебя видеть, Синдбад. Кого-кого, но тебя я тут совсем не ждал. Какими судьбами, как-никак, а такими хорошими собутыльниками не раскидываются. Легкомысленно заявляю я. Да и за тобой меня просил приглядеть наш общий знакомый. И кто же это может быть? Тот самый, которому ты обожаешь выедать мозг чайной ложечкой. Легкая морщина пролегает меж бровей собеседника, пока тот постукивает тростью по настилу. Проходит добрых 15 секунд томительного ожидания, пока адмирал не возвращает свой взгляд ко мне. Ты же не хочешь сказать, что это? Энрике передает вам всем привет. Так он в сознании. Не может быть. Вот так новость. А я говорил же, черти вы драные, а вы не верили. кто мне там ставку проиграл. С каждого по ебалу. Радости защитников нет предела, и я могу их понять. Мало кому нравится неопределенность, которую намеренно породил Совет Мадрида. Люди в Пятиморье сейчас сидят как на иголках. И все это из-за того, что смерть каждого правителя – это почти гарантированная грызня за власть вышестоящих лиц. Она может быть малой, она может быть кровавой, но она происходит почти всегда и везде. Особенно в мире системы, где практически любой может подняться в одночасье из грязи в князи, или и того выше. Но сейчас не об этом. Окно позади меня со звоном разбивается, а на древесный настил падает одна из многочисленных дымовых шашек. Я ее легким пинком отправляю обратно отправителям. Ясно одно, совсем скоро начнется новый штурм. Нужно выбираться отсюда, заявляю я. Мы это и так поняли, вздыхает Клей, да только невозможно это с теми силами, что у нас тут есть. С теми, что есть у вас, возможно. Но со мной, это уже другой разговор. Активно применяя телекинез, я устраиваю такой хаос, что десятки гренадеров толком и не поняли, как мы покинули территорию. Впрочем, их растерянность вполне объяснима. Когда вокруг пляшут огненные языки, превращая роскошное поместье в пылающий ад, мысли о выполнении задания испаряются быстрее воды на раскаленной сковороде. Тут уже не до целей, самому бы унести ноги. Даже оцепление из мадридских солдат не сумело нас остановить. Мне всего-то нужно было одолжить несколько дымовых шашек и закинуть их прицельно под ноги бойцов. Так что, пользуясь дымовой завесой, мы ушли из поместья к другим зданиям, а уже оттуда в начавшихся сумерках добрались до порта, где все еще стоит клипер контрабандистов. Ха-ха, Синдбад, неужели передумал? Встречает меня на мостике шакал вместе со своим первым помощником. Можно сказать и так, улыбаюсь я, сам я не поплыву, но нашел себе на замену целый десяток матросов. Вот как, щурится капитан, из чего бы мне брать их с собой? Сам знаешь, у нас отбор строгий, а эти тебя не разочаруют. С чего ты взял? Куда серьезнее, спрашивает шакал. А ты сам погляди. Я отступаю в сторону, пропуская вперед своих спутников. Но вот чего я никак не мог ожидать. Самоуверенный контрабандист вдруг вытягивается в струнку и взмахивает рукой в воинском приветствии. Глава 8. Так все и было, изумляется Энрике. Представь себе, отвечаю я ему, никогда бы не догадался, что один из самых известных контрабандистов Юнга у твоего карманного адмирала ходил. Расскажешь кому, не поверит. А Клей, собака такая, умолчал об этом, с улыбкой качает головой правитель Пятиморья. Вот ведь ушлый засранец. А я все думал, что же этот шакал так ловко из всех ловушек выскальзывает. Было у кого поучиться, киваю я. Впрочем, сейчас их связь пошла на пользу дела. Это верно, вздыхает Энрике. Теперь я даже не знаю, нужно ли мне за это наградить адмирала или покарать. Он всегда был себе на уме. Дело твое, конечно, господин Энрике, расплываюсь я в улыбке. Но эти мелочи можно будет решить и сильно позже. Сначала дело, я и сам догадался, спасибо, тень проступает на лице правителя Мадрида. Сначала дело, кто бы мог подумать, что злобный повелитель Спарты будет мне помогать мою же фракцию вернуть. Энрике задумчивым взглядом смотрел на чаинки, плавающие в его керамической чашке. Вообще, с моим появлением жизнь самого ценного пленника во всем Пятиморье серьезно изменилась. В некогда сырой и пустой камере появилась огромная двуспальная кровать, диван, пара кресел и журнальный столик. Каменный пол накрыл собою пушистый ковер, в ворсе которого можно было просто утонуть. Покрытые мхом стены же теперь украшали всевозможные шкуры животных. Процесс преображения тюремной камеры в роскошные апартаменты оказался делом небыстрым, но оно того стоило. У стражников, видимо, был приказ ни под каким видом не заглядывать внутрь. Настолько сильно Совет Мадрида беспокоился о сохранении своей тайны. Но в данном случае их подозрительность была нам на руку. Первым делом я позаботился о сухости, магический амулет, спрятанный под половицей, теперь вытягивал всю влагу из помещения. Мебель пришлось заносить по частям, воспользовавшись способностью Аркаилы перемещаться через тени. Каждый предмет мы с ней переносили в разобранном виде, а собирали мы их уже на месте. В свете зачарованного светлячка артефакта, едва озарявшего стены, мы с Энрике, точно заправские столяры, прикручивали ножки к дивану и устанавливали спинку кровати. Шкуры для стен я позаимствовал из запасов гели, их осталось немало со времен лихорадки шуб. А вот с коврами пришлось повозиться, они оказались настолько тяжелыми, что даже Аркаила со своей магией еле-еле протащила их через теневой портал. Казалось бы, к чему вся эта возня? Наверное, сыграли роль мое упрямство и специфическое чувство юмора. Хотели уморить своего лорда в каменном мешке, так пусть это будет самый комфортабельный каменный мешок в мире. К тому же, мы с Аркаилой проводили в его камере немало времени, значит, таким образом заботились и о собственном удобстве. Но не только обстановка камеры преображается, я передаю Энрике внушительный запас провизии. Это уже заметно сказывается на его состоянии. Живот пленника больше не прилипает к позвоночнику, а ребра перестают угрожающе выпирать, словно прутья решетки старого окна. Самое удивительное, что все эти перемены остаются незамеченными для тюремщиков. Те просто ждут, когда их именитый пациент испустит дух. Однако этим планам не суждено сбыться, я не могу этого допустить. Энрике нужен мне из партии живым. Пока он дышит, выстроенный мною план идет как по нотам. В любом случае, судно шакала уже должно было достичь Кубы, произношу я, отпивая из собственной чашки. Там их встречает эскадра адмирала Клея. Если сторонам удается договориться, до твоего освобождения остается совсем немного. Уверен, они найдут общий язык, с убеждением отвечает Энрике. Уж кто-кто, а Клей знает, как уболтать кого угодно. Даже мертвеца, подначиваю я собеседника, на что тот раздражается задорным хохотом. Особенно мертвеца. Ты бы видел, как этот хитрец однажды одним лишь красноречием убедил целую фракцию подчиниться Мадриду. В подобных беседах мы коротаем время, узнавая историю владений друг друга и прощупывая почву для возможного будущего сотрудничества. Тем временем бунтовщики активно группируются на Кубе, формируя то, что вскоре назовут маршем свободы. Их цель – дойти до самой столицы Пятиморья и освободить больного владыку. Этот остров, расположенный в самом сердце региона, давно стал негласной столицей всех контрабандистов. Занятное совпадение, не правда ли? События развиваются стремительно. В Мадриде начинается настоящая паника, когда совет узнает о дезертирстве целой эскадры. Люди, верные адмиралу Барбароссе, предпочитают идти за своим прежним командиром, а не подчиняться сомнительным советникам из столицы. Этим советникам, как и Касперу, никто не доверяет, да и не любит их никто, если на чистоту. Да и как можно симпатизировать тем, кто стремится перечеркнуть все достижения предшественников? Подобное поведение мало кому пришлось по душе. Одно дело, когда начальника отстраняют по объективным причинам, с кем не бывает. Политика такова, стоит лишь погрузиться в нее, и уже не выберешься. Но совсем иначе воспринимается ситуация, когда твои собственные подвиги обесценивают вместе с командирами, ведшими тебя в самое пекло сражений. Совет Мадрида, оттесняя политических оппонентов от власти, задевает за живое простых матросов, что и провоцирует мятеж целой эскадры. К восставшим присоединяются все больше контрабандистов и оппозиционеров. Они, подобно акулам, чуют кровь в воде и стекаются на Кубу. На фоне этих событий поразительным выглядит, как быстро агентство находит общий язык с новой властью Мадрида. Буквально на следующий день после бегства Клея и Шакала из столицы в порт начинают прибывать суда одно за другим. На палубе каждого насчитываются десятки охотников за головами. Прожженные дельцы явно улавливают смену политического ветра и решают вместо конфронтации с советом заключить с ним альянс. Агентству ничего хорошего не светит ни при Бенедикте, ни тем более при возвращении Энрике, поэтому торговцы решают разыграть крупную партию. Если их ставка сыграет, они получают еще больше привилегий или, в худшем случае, сохраняют текущее положение в регионе. Их загребущие руки продолжают складывать тысячи ебаллов в бездонные карманы. В Пятиморье формируются два мощных противоборствующих лагеря, готовых столкнуться, чтобы определить истинного правителя региона. Для Спарты невозможно представить более выгодного сценария. Об этом я не преминул сообщить своим войскам, вернувшись на Загульный остров. Выходит, спешить теперь не нужно, удивленно восклицает Валериан, выслушав мой рассказ. Неужели все так просто? Именно так, подтверждаю я. По возвращении на остров я немедленно созываю военный совет. Ситуация у соседей кардинально меняется с моим вмешательством. Спасение Энрике от голодной смерти, эвакуация Клея и его союз с контрабандистами – все это переворачивает расклад сил. Обстановка из безнадежной для сторонников Энрике превращается в равновесную. Казалось бы, я всего лишь разведывал территорию и познакомился с плененным правителем, но результат моей вылазки превзошел все ожидания. Переворот, устроенный Советом Мадрида, стремительно перерастает в полномасштабную гражданскую войну. Войну, крайне выгодную для спартанского королевства. Зачем теперь куда-то спешить, создавать плацдарм для вторжения, расходовать ресурсы и людей, сражаться с флотилиями мадридцев, если они успешно справляются с этим сами? Я готовлюсь к противостоянию двух регионов, но невольно помогаю соседям расколоться изнутри. Теперь Пятиморью не до Спарты, им бы разрешить собственный конфликт, и напрямую вмешиваться в него я не собираюсь. Как бы ни была мне симпатична личность Энрике, это не моя война. Пусть приверженцы Энрике докажут свою преданность, поясняю я окружающим. Пусть делами продемонстрируют готовность сражаться за своего владыку. Бенедикт добровольно власть не отдаст и непременно натравит своего цепного пса Каспера на союз Клея с повстанцами. А агентство будет извлекать выгоду из смуты, пытаясь усидеть на двух стульях одновременно. Наконец-то хорошие новости. Радостно хлопает себя по колену Дрейк. А то наши матросы, которые день без сна, все ремонтируют да готовятся. Только и думают, как бы все успеть. Значит, у нас появилась передышка. Все еще не верит Валериан. Вот так запросто. Именно так, смеюсь я. Какая бы сторона ни победила, выиграем мы. Нашему флоту не составит труда одолеть ослабленного внутренней борьбой победителя. Кому-то может показаться, что суть не изменилась, Спарте все равно придется воевать с Пятиморьем. Но это глубокое заблуждение. До моего вмешательства нас ждало столкновение с единым, готовым к отпору регионом. Такая война обошлась бы огромными потерями. Уверен, спартанское королевство одержало бы верх, мы серьезно ослабили противника на границе. Но победа стала бы пировой, в этом я не сомневаюсь, особенно увидев Пятиморье собственными глазами. Теперь же вчерашние союзники готовы вцепиться друг другу в глотки, а нам остается лишь добить того, кто уцелеет. Жестоко, безусловно, но это сберегает столько наших ресурсов, что я готов пойти на такую жестокость. Подобный сценарий не стал бы возможен без помощи Аркаилы, без разгрома сил Каспера у Загульного острова. Наши недавние победы приводят к нынешнему положению. Враг раскалывается на два лагеря, и это закономерно, когда фракция терпит поражение, на поверхность всплывает любая скрытая грязь. Так случилось с Вавилоном, так было с Парижем, теперь настает черед Пятиморья. Пока правитель идет от победы к победе, никто не осмеливается выступить против него. Но стоит начаться череде неудач, и песочные замки рассыпаются на глазах. Какова ситуация на острове? Интересуюсь я, что с ремонтом броненосца? Все идет по плану, мой король, докладывает Валериан. Из солнечного берега постоянно прибывают баржи с рабочими и материалами. Госпожа Алиса сообщает, что уже начато строительство новых броненосцев. Скоро наш флот пополнится этими боевыми гигантами, и тогда Пятиморье не сможет представлять для нас угрозы. Валериан разворачивает передо мной детальные чертежи. На них я вижу наш новый флагманский броненосец несокрушимый. В его проекте учтены все слабости, которые были у первого нашего корабля такого типа. Сам Потемкин, что едва не пошел ко дну в последнем сражении с флотом Каспера, теперь стоит в огромном сухом доке, возведенном на восточном берегу Загульного острова. Днем и ночью вокруг него кипит работа. Его также усовершенствуют, в соответствии с новым проектом. Мы полностью заменили поврежденную обшивку левого борта, Валериан проводит пальцем по чертежу. Применили новый сплав, разработанный нашими алхимиками. Теперь корабельная пушка Мадрида на обычной дистанции морского боя не сможет пробить его. Я внимательно изучаю схемы. Корпус усилен дополнительными переборками, а орудийные башни получили улучшенный механизм наведения. А что с двигателями? Интересуюсь я, вспоминая, что к концу боя едва могли передвигаться. Полностью переделаны, мой король. Теперь каждый установлен в бронированном отсеке, к тому же все основные узлы дублируются, с гордостью отвечает Валериан. Прекрасно, удовлетворенно киваю я. Очень своевременно. Приходили ли вести из Спарты? Что происходит на континенте? Известно лишь о растущем напряжении у двух крепостей, хмурится мой старый друг. У орков настоящая резня, отголоски доходят даже до нас. Боюсь, как бы не хлынул на наши земли поток клыкастых. Сомневаюсь, что они сумеют договориться между собой, возражаю я. Чатлы не слишком горды, чтобы признать чью-то власть. Разве что древние банды способны на подобное объединение, но их нет поблизости. Им Великий Дух указывает достойные цели. Пока мы обсуждаем положение на востоке и западе, в зале неожиданно появляется та, кого я совершенно не ожидал здесь увидеть. «Мирантис», окликиваю я появившуюся богиню. Что привело тебя сюда? Искала тебя, Шурик. Зачем еще мне появляться в такой глуши? Раздраженно фыркает красавица, поправляя роскошные локоны. Весь отпуск испортили. И что вынудило тебя прервать отдых? Богиню красоты никто не стал бы беспокоить по пустякам. Мирантис служит экстренным каналом связи между мной и Пантеоном, а через него, со столицей. Северная граница пала, ошеломляет всех присутствующих Мирантис. Ты нужен нам дома, король Шурик. И как можно скорее. Рухнули некогда неприступные северные горы. Я не могу в это поверить. Да и никто не ожидал такого поворота. Слишком внезапно все происходит. И крайне несвоевременно. Наш флот находится далеко на западе, ожидая развязки событий в Пятиморье, а армия сосредотачивается на востоке, готовясь отразить возможное нашествие орков. Север и юг остаются наименее защищенными направлениями, причем северные, особенно уязвимым. Почему? Потому что там простираются сплошные горы и непроходимые кряжи. К тому же граница региона служит дополнительной защитой, о чем тут беспокоиться. Теперь эта уверенность развеивается, словно пепел на ветру. Серьезных сил в округе нет, а ведь Спарта расположена не так далеко от северных рубежей. Ситуация складывается неблагоприятная. Что если назревает новое вторжение? Необходимо как можно скорее разведать обстановку. После недолгих размышлений я формирую разведывательный отряд для отправки на север. Да, снова приходится бросаться в самое пекло, но разве я король Спарты или праздный гуляка? К тому же магия Аркаилы всегда позволяет мне вернуться к своим и разработать стратегию на случай любого развития событий. Однако в одиночку идти в разведку – затея сомнительная. Много ли увидишь пары глаз? Поэтому на север со мной отправляется боевая баржа с небольшим отрядом пернатых змеек. Мы решаем облететь всю северную границу, тщательно изучая окрестности, не движется ли кто-нибудь к нашим землям. Мне вот что интересно, опершись о борт, спрашивает малый, отправившийся со мной в экспедицию. Помнишь, король Шурик, те открывашки, что позволяли взламывать закрытые кластеры? Помню, киваю я. Я тут подумал, существуют ли похожие артефакты, но способные взламывать целые регионы, если такие и есть, отвечаю я после раздумья, то наверняка у игроков посерьезнее нас. Тот же Вавилон был городом, когда Спарта оставалась лишь полисом. А какого уровня должна достичь фракция для подобных артефактов? Что стоит выше королевства? Империя, предполагает малый. Возможно, соглашаюсь я, в любом случае, лучше бы нам подольше не встречать таких тяжеловесов. Иначе орки, Пятиморье и Париж покажутся детскими шалостями. Эй, смотрите, я что-то вижу внизу. Что это? Мы с малым перегибаемся через борт, повернув головы в указанном рядовым солдатам направлении. Как только белоснежное облако отходит в сторону, нашим глазам предстает нечто невообразимое. Чего-чего, а такого я ожидал увидеть меньше всего в мире системы. Глава 9. Подумать страшно, что тут произошло. Малый сглатывает внезапно ставшую вязкой слюну. Я молча осматриваюсь, в который раз обводя взглядом окрестности. Что же я ожидал увидеть к северу от границы региона? Армию нелюдей, готовую вторгнуться в Спарту, полчища чудовищ, надвигающихся подобно живой волне, сметающей все на своем пути, или, может, очередную фракцию со старой земли, только-только объединившую свой регион и делающую первые неуверенные шаги за его пределы. Ничего этого мы не находим. Вместо ожидаемого нас встречает укрепрайн. Он до боли напоминает сооружение времен Второй мировой. Бетонные доты и дзоты, бесконечные ряды колючей проволоки, разветвленная сеть окопов и едва заметные блиндажи. Под порывами ветра бессильно трепещут обрывки брезента, некогда служившего маскировкой. Повсюду земля изрыта глубокими воронками, будто эскадрилья бомбардировщиков прошлась по местности, не оставив камня на камне. В кратерах почва оплавилась до черноты и покрылась паутиной трещин. Каждый шаг поднимает облачка мелкой пыли. Кажется, сама земля умерла вместе с защитниками укреплений. Хоть местами и виднеются клочки выжженной травы, вокруг царит лишь опустошение. Смерть прошлась по этому безымянному укрепрайну, не оставив ничего живого. В гробовой тишине наш отряд спускается в окопы для детального изучения укреплений. Чем дольше мы бродим по их лабиринту, тем настойчивее в сознании бьются два вопроса. Кто, черт возьми, сумел возвести все это? И какой разрушительной мощью должен обладать тот, кто сравнял эти сооружения с землей? В траншеях то и дело попадаются углубления для укрытия солдат от бомбардировки. Повсюду зияют входы в подземные лазы, заваленные землянки, темные скелеты казарм, разбитый вдребезги командный пункт, походная кухня с простейшей, но продуманной вентиляцией, все это свидетельствует о тщательной инженерной мысли. Это определенно творение выходцев со старой земли, слишком грамотно спроектировано. Работа историков и реконструкторов, детально воссоздавших фортификации мировых войн. Невозможно поверить, что подобное могли соорудить древние цивилизации миров системы. Это, без сомнения, человеческое наследие. Но возникают новые вопросы. Как земляне успели достичь такого уровня развития? Какая фракция смогла воссоздать военные технологии 20-го века? Благодаря чему они сумели так сильно прокачаться? Разведчики методично отрезают образцы колючей проволоки и откалывают куски бетона для исследований в лабораториях Норы. Досадно, что вооружения не осталось, ни противотанковых орудий, ни зениток, ни пулеметов, ни минометов. Только пустая оболочка некогда мощных укреплений. После первого шока приходит липкий страх, холодные капли пота стекают по спине. Кто обладает силой, способной стереть такие укрепления? Какая цивилизация располагает мощью, сравнимой с военными державами 20-го века или даже превосходящей их? Здесь буквально все превращено в руины. Местность напоминает лунный ландшафт. Настолько плотно ее испещрили глубокие кратеры. Ни бетон, ни дерево, ни камень, ни сталь, ничто не устояло перед смертоносным ударом. Погибли не только укрепления, но и их защитники. О присутствии игроков говорят лишь следы сапог в засохшей грязи, обрывки ткани да пустые консервные банки, удивительно похожие на те, что производим мы сами. В памяти невольно всплывают образы войн Старой Земли. Мощь германского блицкрига, неудержимое наступление Красной Армии СССР, сокрушительный флот союзников. Появись здесь сила подобного масштаба, и Спарту сметут в одночасье. Вместе с нами падут Пятиморье и даже орки, раздавленные словно беспомощные котята. Разрыв в технологическом развитии непреодолим в короткие сроки. Раз мы уже вышли к границе этих земель, неизвестная цивилизация гораздо ближе, чем кажется. Малый, как думаешь, давно здесь все выглядит? Так жутко, заканчивает мою мысль он. По меньшей мере несколько месяцев. А что, ты ведь тоже не видишь никаких свежих следов? Спрашиваю я. Здесь все давно мертво. Значит, у нас еще есть немного времени, мрачно заключаю я, пока наш новый сосед не обнаружил, что эта сторона региона открылась, пока он не понял, что не одинок в регионе. У нас есть шанс, у Спарты есть время, но мы должны стать сильнее. Нужно ускорить развитие технологий, глубже соединить магию и науку, готовиться к неизбежному столкновению, страшному, но неумолимому. Возвращаюсь в Спарту, объявляю я, когда разведчики собираются усевшие на землю боевой баржи. Укрепрайн пуст. Ценностей не обнаружено, остались лишь руины и шрамы на теле природы, которые затянутся не скоро. Какие будут указания для нас? Невозмутимо интересуется Малый. Продолжайте разведку, но с предельной осторожностью, отдаю приказ. Избегайте любого внимания к себе. Выясните, сохранилась ли в регионе хоть какая-то фракция. Если нет, соберите информацию о тех, кто устроил здесь это побоище. Предчувствую, что рано или поздно подобная участь может постигнуть и нас. Выполним в лучшем виде. Малый прижимает кулак к груди, его взгляд решителен. Сдохнем, но сведения добудем. Сдохнуть как раз не входит в план, позволяю себе слабую улыбку. При малейшей находке немедленно свяжитесь через магическую сферу. Будет сделано. Открытие на севере неприятно меня удивляет. Ощущение надвигающейся опасности не отпускает. Мы развиваемся недостаточно быстро, чтобы противостоять такой угрозе. Укрепрайн, достойной линии Мажина, разорван в клочья, словно сделан не из бетона и стали, а из картона и стекла. Если Спартанское королевство хочет выжить, если я стремлюсь сохранить все, что мы создали за эти годы, нам необходимо стать могущественнее, сильнее, больше. Как достичь уровня, на котором нам не страшен будет никакой противник? Ответ лишь один – экспансия. Экспансия на запад и восток, иного пути нет. Чем больше ресурсов будет в распоряжении королевства, тем выше шансы на выживание в конфликте с местными сверхдержавами. Я рассчитывал, что у нас достаточно времени, что Спарта может развиваться размеренно, что нет нужды в безумной гонке. Теперь ясно, я ошибался. Спарте необходимо как можно скорее подчинить Пятиморье и его ресурсы, наладить сотрудничество, торговлю, создать крепкий союз, Все, что поможет обезопасить наш тыл в грядущем противостоянии. С орками тоже требуется решение. Их набеги вынуждают нас держать на восточной границе и легион, и королевский корпус, значительные силы, которые могли бы принести пользу на других направлениях. Нельзя сбрасывать со счетов, что орки – превосходные воины. Возможно, существует способ договориться с ними, подчинить, привлечь к сотрудничеству. Такая тяжелая пехота стала бы бесценным дополнением к армии королевства. Проблема в том, что для этого придется сломить гордыню Чатлан через колено, а задача эта почти невыполнима. По крайней мере, я не вижу разумного способа ее решить. Засада. Как ни посмотри, округом засада. На западе ситуация требует времени. Силы Марша Свободы и Совет Мадрида только готовятся к решающей фазе гражданской войны. На востоке прорываться в Междуречье собственными силами – затея сомнительная. В открытом столкновении орки слишком опасны. Потери окажутся катастрофическими. Задействовать воздушный флот, но его практически нет. Три боевые баржи, одна из которых занята северной разведкой, два десятка пернатых змеек да несколько дирижаблей. Сила внушительная, не спорю, но я сомневаюсь, что орки не найдут контраргумента против атаки с воздуха. Клыкастые не раз доказывали свою изобретательность в военном деле. Если прижмет, они пойдут на любые меры, ход своих коротышек-подцев запустит в небо, чтобы пробить обшивку дирижаблей. Нет, нужно найти другое решение. Расширение на восток необходимо Спарте так же, как и покорение Пятиморья. Осталось понять, как этого добиться. Аркаила, обращаюсь я к эльфийке, расположившейся на диване в моем кабинете. Давай наведаемся до двух крепостей. Снова проверка, недовольно морщит носик Дроу, откладывая журнал моды, изданием которого заведует Геля. Вроде того, улыбаюсь я. Посмотрим, как справляются наши бравые пограничники. Может, те же Биба и Боба поделятся чем-нибудь интересным. В любом случае, сидеть в столице сейчас бессмысленно. Почему? Потому что чувствую, время на исходе. Вот почему. Копайте давайте. Командовали арчихи в тяжелых доспехах, надзирая за пленными воинами, гнущими спины в глубоком туннеле. Не мочь я, задолбался. Хоть бубль да и бей, не мочь и все. Возмутился гордый чатланин. Мгновение спустя его схватили за ухо и поволокли прочь из рабочей бригады под сочувствующими взглядами соплеменников. Кому сказано пахать лучше? Если сказали, значит так надо. Понял, рычала арчиха, возвышаясь над мускулистым чатланином минимум на полголовы и выкручивая его ухо. Гордый Гайс издал рык боли и унижения. В ярости он бросился на надзирательницу, пытаясь вцепиться клыками в ее шею, но та была готова к подобной выходке. Мощная оплеуха отбросила наглеца в сторону. Когда Гайс потерял равновесие, арчиха со всей дури пнула его ногой в живот. Тяжелый доспех придавал ее движениям дополнительную силу, такую, что даже гайзы вынуждены были считаться с этими некогда презираемыми бабами. «А ну работать, Гайс, или ты хочешь сказать, что презренные пацы пашут лучше тебя?» — провоцировала арчиха поверженного воина. Лицо чатланина покрылось бурыми пятнами гнева. «Чтобы он проиграл каким-то пацам, да не в жизнь, ничего я не хуже», — взревел он, поднимаясь на ноги. «Не хуже я этих недомерков. Возьми свои слова назад, а ты докажи, что не хуже», — фыркнула надзирательница. «Руками, балда, покажи, а не языком. Иди и врежь камню со всей дури, тогда поверю. А не докажешь, ну так и не гайс ты тогда. У-у-у-у, сука». Взбешенный до предела орк схватил ближайшую кирку на своем пути и с боевым ревом понесся обратно в туннели. Арчиха же в этот момент незаметно вытерла выступивший пот. Черт, от недавнего удара она едва руку не сломала. Какие же твердолобые эти мужики. Жуть просто. «Я смотрю, ты отлично справилась», — раздался за спиной арчихи низкий вкрадчивый бас. В большая рель вытянулась в струнку арчиха. «Все, как ты и приказывать. Я пинать гордость гайзов, а они сами пахать на нас». «Это правильно», — довольно хмыкнула Ариэль, глядя на подчиненную сверху вниз. «Так и нужно поступать с этими болванами. Раз они не видят дальше своего носа, то нам только и остается, что их башки насильно поднять, схватив за ноздри». В войске Ариэль уже собралось несколько тысяч зеленокожих. Десятки племен подчинились ей. Каждая из них сопротивлялась до последнего, но кровавая Ариэль растоптала их высокомерие и гордыню. Принудила склонить головы. Не на совсем, ясное дело, лишь на какое-то время. Раз за разом в ее новом племени вспыхивали мятежи. Гордые гайзы не желали подчиняться, не желали служить, не хотели слушаться команд каких-то баб. За это кого-то приходилось мусолить до такого состояния, что орк не мог подняться с лежанки несколько суток, кого-то можно было перехитрить, а третьих попросту приходилось укорачивать на голову. Неожиданным открытием для Риэли стали пацы. Они куда охотнее по своей природе шли на сотрудничество, да и боялись они арчих куда как больше, а потому она стала использовать эту презренную касту чаще. И ее задания не ограничивались лишь функциями «принеси, подай, постирай». О, совсем нет. Ариэль стала использовать пацов и в военных операциях, в том, в чем эти коротышки всегда были умелы. Разведка и диверсии, провокации и стравливание врагов меж собой. Ариэль невольно удивилась тому, как полезны оказались эти головастики. А ведь их презирали и ненавидели все из высшей касты гайзов, считая ничем иным, как пылью под ногами. Но именно использование этой самой пыли позволило готовой учиться арчихе достичь нынешних высот. Ариэль немало общалась с пацами-ремесленниками. Именно они поведали ей о грозных жестяных психах, а также доспехах, что носили людишки. Если раньше арчиха полагала, что жестяные психи таскали свои доспехи, потому что они, ну, психи, то теперь она увидела в том невероятную тайну. А ведь воины древних банд тоже не брезговали носить на себе доспехи. Да, далеко не все, но вот легендарные стукатели нередко таскали на себе толстенные листы стали. Делали ли они это из-за страха за собственную жизнь? Даже мысль о чем-то таком казалась сущим бредом. Нет, они таскали броню, потому что что-то дознали. И здесь не было места для слепой веры гайзов, которые подавились бы при одном только упоминании доспехов. Ариэль приказала заковать всех своих приближенных в тяжелейшие доспехи, и что из этого вышло? Нечто невероятное. Теперь ни один топор, ни одна секира не могла навредить ее воинам. Благодаря этому открытию черные воины Ариэль пронеслись кровавой косой по всем ближайшим племенам. Именно благодаря тупым и беспомощным пацам она смогла воплотить в реальность то, чего никогда бы не смог достичь ее отец. Эти же самые пацы стали ключом к покорению узколобых гайзов. Ариэль просто взяла этих бугаев на слабо. Никто не ожидал такой подлости от нее, а потому никто и не был готов что-то ей противопоставить. Теперь же на службе у Ариэли находились сотни гайзов, крайне разъяренных, голодных до крови суровых воинов. И арчиха намеревалась уже совсем скоро найти им занятие по их профилю, для чего нужно было закончить с этим чертовым туннелем. Но ничего, осталось совсем недолго, уже скоро, совсем скоро. А здесь расположены каменные галереи, с гордостью показывает командующий Тит. Томас, наш маг земли, оказался настоящим чудотворцем. Столько пространства высвободил. Благодаря этому мы в кратчайшие сроки разместили по 10 орудий с каждой стороны ущелья. Если зеленокожие осмелятся сунуться к нам, их встретит настоящий огненный шквал. Ха-ха-ха. Испытывая неприятное предчувствие, я решаю провести внезапную проверку гарнизона двух крепостей. Командующий Тит, возглавляющий подразделение легиона, радуется моему появлению и с нескрываемой гордостью демонстрирует свои владения. За время моего отсутствия вы основательно укрепились, одобрительно киваю я. Это еще что, вы бы видели, сколько пороха мы заложили у входа в туннель, хохочет Тит. И действительно, подходы к проходу в Междуречье теперь представляют собой настоящее минное поле. Стоит рачьему войску сунуться в этот узкий коридор, и все ущелье взлетит на воздух вместе с нападающими. Проделана впечатляющая работа. Стены стали мощнее и выше. В скалах ущелья прорублены бесчисленные бойницы. Их расположение позволит вести огонь по противнику не только спереди, но и с обоих флангов. Какой бы силой ни обладали орки, какой бы толстой ни была их шкура, но эту огненную ловушку не переживут даже они. Спускаясь с внешней стены и обсуждая с Титом пополнение гарнизона, мы слышим оглушительный грохот, эхом разносящийся по ущелью. Что происходит? Еле устояв на ногах, рычу я. Солдаты мгновенно занимают боевые позиции, готовясь к отражению атаки. Стрелки, артиллеристы, расчеты картечницы, катапульт, все бросаются к своим местам. Слышатся резкие команды десятников и сотников. Но, к всеобщему изумлению, из туннеля никто не появляется. Не видно зеленой волны орков, не слышно их боевых кличей, не грохочут их барабаны. Откуда же тогда этот звук? В этот момент вспыхивает магическая сфера в одной из сторожевых башен. Король Шурик, беда, докладывай, орки, чертовы орки, они здесь. Где именно? В долине Ари, мой король. Орки обошли крепость, они нашли обходной путь. Глава 10, спасибо, «Девочки, что решили составить мне компанию?» — обратилась Люси к своим спутницам. «С вами хоть на миссии наскучно, да чего уж там», — с важностью отмахнулась Ирма. «Мы же не чужие друг другу. К тому же, я давно мечтала полюбоваться здешними красотами вблизи. Несмотря на то, что этих самых красот здесь не так уж и много», — подначила ее Пира, прищурившись. Ирма в ответ лишь гордо вскинула носик. «Ох, деревенщины, не дано вам оценить все великолепие дикой природы. Одно только это ущелье, где обосновались сотни вендиго, служащие мостом между Востоком и Западом, настоящее чудо света, ни больше ни меньше». Ее пылкая тирада была встречена лишь выразительным молчанием подруг. «А я ведь говорила, что в дорогу нужно было захватить какую-нибудь широкополую шляпу, или хотя бы шлем», — шепнула идущая рядом Лазурь достаточно громко, чтобы все услышали. «Видите, у Ирмы уже крыша плавится от солнца. О красотах природы заговорила. В мире системы-то, но ведь правда красиво», — возмущенно всплеснула руками Ирма. «Ну признайте же». «Конечно, милая, восхитительно», — с материнской улыбкой согласилась Люси. «Но все-таки попросим местных связать тебе симпатичную шляпку. На всякий случай. Тьфу на вас. Ценить природные красоты не только можно, но и необходимо, даже в мире системы». Лазурь оттеснила подруг в сторону и шепнула, совершенно не беспокоясь о том, что Ирма все прекрасно слышала. «А я все гадала, с кем это она в яблоневом саду с парты под ручку прогуливается. Теперь ясно, гидропон затащил ее в свой кружок ценителей природы. Он здесь совершенно ни при чем», — вспыхнула Ирма, мгновенно заливаясь краской до корней волос, что вызвало взрыв любопытства у остальных. За этим последовал шутливый допрос с пристрастием, смешки и перешептывания. А чем еще было заняться в ущелье, населенном примитивными существами? Люси прибыла сюда не только с новой партией амулетов-переводчиков, но и с основной задачей – проверить их эффективность и укрепить сотрудничество между Спартой и местными обитателями. Вендиго оказались непревзойденными скалолазами. Их тонкие длинные конечности идеально подходили для покорения отвесных утесов, что делало их бесценными сборщиками редких горных трав и кореньев. Спартанское королевство оперативно наладило с ними взаимовыгодную торговлю. Синекожие создания носились по неприступным скалам вдоль всей восточной границы, а люди охотно приобретали добытые ими дары природы. Более того, вендиго освоили основы земледелия, организовав небольшие фермы и сады в укромных горных долинах, и эта продукция также находила своего покупателя в лице спартанцев. В качестве ответного жеста королевство поставляло примитивным созданиям изделия своих мануфактур и фабрик, мебель, бытовую утварь, ткани и одежду, инструменты и много еще чего. Ущелье уже не напоминало прежнее варварское нагромождение примитивных плетеных хижин и сырых пещер. Высокие, тощие синекожие создания постепенно приобщались к цивилизации, становясь более образованными и готовыми идти на контакт. Благодаря амулетам-переводчикам несколько энтузиастов взялись обучать вендиго основам счета и письма. Успехи были скромными, но прогресс очевиден. А какая слава ждет преподавателей после первого выпуска? Учителя, сумевшие обучить грамоте представителей иного вида. Эта перспектива манила многих, хотя далеко не каждый был готов променять уютное человеческое поселение на экзотическую деревню вендиго. Сотрудничество принесло неожиданные инновации в строительное дело. Присутствие вендиго в нескольких экспериментальных строительных бригадах, особенно тех, что занимались прокладкой туннелей, существенно повышало эффективность работ. Эти существа, обладающие превосходным ночным зрением, будто нутром чуяли слабые места в горных породах. Их рекомендации, куда направить кирки и где начинать выработку в первую очередь, были признаны бесценными даже самим министром строительства. Внезапно беззаботное подшучивание девушек оборвало глушительный грохот. «Что за чертовщина?» – воскликнула Пира, когда земля под ногами перестала дрожать. Она бросилась к краю обрыва, и открывшаяся картина заставила ее похолодеть от ужаса. Целая сторона ущелья обрушилась, словно срезанная гигантским ножом. Навесные мосты лопались, точно перетянутые струны, плетеные жилища разбивались о каменные стены, разлетаясь щепками. Целые площадки, на которых ютились дома, отрывались от скал вместе с застигнутыми врасплох вендиго. За считанные секунды десятки синекожих обитателей ущелья погибли, срываясь в бурные потоки бешеной горной реки, ревущей где-то внизу. Землетрясение, оползень, внезапный сель — причина катастрофы явила себя без промедления. Из трещин в скальной породе хлынули орки. Сотни зеленокожих воинов с победным ревом выскочили на узкие дорожки вендиго, безжалостно кромсая каждого встречного. «Убить тут всех», — насяльника сказала, «никого не жалеть. Кто больше убьет, тот истинный гайс, а у остальных бубль да отсохла. Ха-ха-ха». Под громоподобный гогот чатлани, подобно саранче, ринулись во все стороны. Ущелье, мгновенно превратившееся в кровавую арену, заполнилось ордами зеленокожих. Вырваться из этой смертельной ловушки можно было лишь одним способом, прорубаясь сквозь плотные ряды разъяренных орков. «Девочки, к бою!» — скомандовала Пира, мысленно вознося благодарность своей привычке, из-за которой даже в этот отпуск отправилась облаченной в боевой экзодоспех. Теперь она даже на следующее свидание со своим мужем в нем пойдет. Воистину прав был король Шурик, в деле выживания излишней паранойи не бывает. «Готовы?» — окинула Пира взглядом своих боевых подруг, закаленных годами службы в отряде валькирий. «Тогда выдвигаемся». Их главной задачей стало как можно скорее добраться до башни связи и отправить сообщение королю Шурику. Орки вторглись туда, где их совсем не ждали. «Откуда тут только эти твари взялись?» — взревел Баобаб, в последний момент нырнув рыбкой в неглубокую канаву. Лишь этот отчаянный маневр спас ему жизнь. Массивный орк с грохотом опустил тяжелый молот на то место, где мгновение назад стоял авантюрист, подняв в воздух целый столб пыли. Из этого пыльного облака молниеносно выскочил Ганновер, капитан отряда «Дикий винегрет», и с размаху ударил острым краем щита в подбородок зеленокожего. Тот пошатнулся, но устоял, толстый металлический шлем поглотил большую часть удара. «С каких пор вы начали носить доспехи?» — выругался Ганновер, ошеломленный этим новшеством. «Раньше вы презирали любую защиту. Раньше мы были тупыми», — проревел зеленокожий. «А теперь мы мозговитые. Насяльника показать нам, как надо биться, чтобы бить вас, тупых человечков». Монстр испустил такой оглушительный боевой клич, что авантюристы «Дикого винегрета» не смогли сдержать табуна мурашек по смене. Ведь этот рев служил не просто устрашением, это был сигнал для других орков. Да что за ужас здесь творится, с каких пор эти высокомерные зеленокожие гиганты научились действовать сообща? Позвать на помощь братву, когда тебе не грозит смертельная опасность? Да не может этого быть. Просто невозможно. Нужно срочно отступать, пока нас тут не затоптали, — крикнул Баобаб, выбираясь из своего укрытия. Нам не удержать эту орду у входа в ущелье. Хельга со своей ялой розой должны появиться с минуты на минуту, — процедил Ганновер, перехватывая щит поудобнее, не отрывая взгляда от самодовольного орка. Их сил тоже будет недостаточно, — мрачно констатировал Баобаб. «Единственный шанс – отступление. Исключено», – твердо возразил капитан. «Почему?» «Потому что в долине Ари расположен лагерь беженцев». Баобаб едва удержался от желания влепить себе хлесткую пощечину. Проклятие! Как он мог забыть о них, если орки вырвутся из ущелья? Они не станут атаковать хорошо укрепленные две крепости, их первой целью станет беззащитный лагерь беженцев, которых спартанцы месяцами вызволяли из Междуречья. Орки пройдутся по ним, как нож сквозь масло, даже не заметив сопротивления недавних рабов. Нет, придется держаться до последнего и ждать подкрепления из двух крепостей. Только так у беженцев появится шанс на спасение. «Чтоб вас всех в треклятые пацы понизили», — выпалил Баобаб, тыча пальцем в сторону орка и рассчитывая спровоцировать его. Но закованный в грубый, но эффективный доспех воин удивил их в очередной раз. Вместо ожидаемой вспышки ярости, он разразился громогласным хохотом. «Насяльника знала, что вы попробуете оскорбить нас. Она знала, и она сказала, что слушать писк тупорылых букашек ниже достоинства гордого гайза. Я не буду вас слушать, я раздавлю вас и докажу, что круче любого презренного паца». С каких пор орки стали такими рассудительными? Баобаб все еще надеялся пробить броню самомнения высокомерного гайза, уже подготовив целый залп новых оскорблений, как вдруг зеленокожий совершил нечто совершенно непредсказуемое. Бросив молот на землю, он заткнул уши пальцами. «Ла-ла-ла-ла-ла, я вас не слышу, великий дух лишил меня слуха. Ла-ла-ла-ла-ла, на что вы ждете?» – прохрипел Ганновер. «Атакуйте», пока он отвлекся. Авантюристы «Дикого винегрета» ринулись в атаку, но не тут-то было. Орк, хоть и не слышал их, прекрасно видел приближение противников, а потому принялся носиться по поляне кругами, уворачиваясь от разъяренных игроков с неожиданным для своей массивной комплекции проворством. «Да остановись же! Ла-ла-ла-ла-ла! По ногам его! По ногам бейте! Ла-ла-ла-ла-ла! У него бронированные ботинки! Не пробивает их сталь! Ла-ла-ла-ла-ла! Кто-нибудь, заткните ему глотку! У меня сейчас в ушах зазвенит!» Не прошло и минуты, как на поляну прибыли новые орки. И тогда дела у авантюристов совсем уж не задались. Зеленокожих становилось только больше и больше. Орки прорвались в ущелье Виндиго, докладывает Тит, разворачивая на столе подробную карту восточных рубежей Спартанского королевства. С глухим стуком он устанавливает резную фигурку черного коня в месте, обозначающем ущелье. «Надеюсь, там сейчас нет наших людей», — уточняю я, напряженно вглядываясь в карту. Отряды авантюристов «Дикий винегрет» и «Алая роза» выбрали это место для совместного пикника, сообщает Тит с заметной тревогой, устанавливая белую башенку чуть восточнее ущелья. По всей видимости, им придется первыми столкнуться с пчатланами. «Хреново», — констатирую я, осмысливая ситуацию. «Как назло, основные силы нашей армии сосредоточены в двух крепостях, в долине Ари никого толком и нет. Никто не мог предположить, что соединяющий регионы туннель можно обойти. Но как орки догадались это сделать? И что не менее важно, кто их на это надоумил? Это же орки, черт возьми, коварство им не занимать». Но подобная стратегическая изобретательность никогда не входила в число их достоинств. По крайней мере, до недавнего времени. Какие варианты у нас есть? Оставить укрепленные позиции и выступить против орков в открытом поле? Вступить в лобовое столкновение с этими боевыми машинами? Сомнительная затея. Но и бездействовать мы не имеем права. В долине Ари находятся сотни спасенных нами беженцев из Междуречья. Если не придем им на помощь, то их просто прирежут как какой-то скот. А если взглянуть шире, промедление грозит полной потерей контроля над ситуацией. Захватив ущелье Виндиго, орки фактически взяли нас в кольцо. Накопив в ущелье достаточные силы, они смогут атаковать наши позиции одновременно с двух направлений. За основную линию обороны я не слишком беспокоюсь, там достаточно орудий и минных полей, чтобы остановить любую атаку. Но наш тыл, две крепости совершенно не готовы к штурму изнутри. Вся система укреплений рассчитана на отражение нападения снаружи, а не со стороны собственных земель. Разумеется, орки не смогут взять стены штурмом, но что помешает им устроить долговременную осаду и изнурить нас? Выносливость зеленокожих за гранью понимания обычного существа, и после нескольких суток непрерывных боев даже самые стойкие защитники начнут падать от изнеможения. Не выдержит ни дисциплинированный легион, ни отборные воины королевского корпуса. Разумеется, всегда можно рассчитывать на подкрепление из столицы, но кардинальной проблемой остается это проклятое ущелье Виндиго. Его особая топография защищает от воздушных бомбардировок, а узкие проходы позволяют малым числом воинов удерживать значительные силы противника. Если враг закрепится там, вытеснив или истребив Виндиго, потребуются колоссальные усилия, чтобы выбить захватчиков из этой естественной крепости. Итак, какова общая картина? Две крепости в окружении. В ущелье разворачивается резня, которая вот-вот может завершиться. В долине Ари беззащитные беженцы, а помощь, даже если удастся ее организовать, прибудет слишком поздно. Требуются немедленные и решительные действия, что необходимо для успеха. Первоочередная задача – минимизировать потери среди мирного населения. Тит, распорядись, чтобы бойцы самых низких уровней занялись эвакуацией беженцев из долины Ари, отдаю первый приказ. Будет сделано, кивает командующий. Но куда их направить? Ведь ущелье. Разместите их в двух крепостях, поясняю я. В сложившейся ситуации это единственное место, где мы можем гарантировать их безопасность. Понятно. Далее, указываю на карту. Отправь отряды поддержки авантюристам. Нам не нужно разгромить орков. Достаточно сдерживать их как можно дольше. Используйте любые средства. Ловушки, засады, отвлекающие маневры. Все, что даст нам время для эвакуации гражданских. Тит быстро передает мои распоряжения подчиненным, которые немедленно устремляются выполнять поставленные задачи. И, наконец, если мы хотим одержать победу, нам необходимо правильно организовать поле битвы. Каким образом, мой король? Самым эффективным, усмехаюсь я. Где сейчас маг земли, Том? У меня есть для него работа. После этого отдаю последние распоряжения командующему легиона. И да, Тит, готовь своих парней. Мы идем на войну. Бейте этих синемордых. Бейте всех до последнего. Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. Дикие вопли ее воинов эхом разносились по всему ущелью. Прожорливые языки пламени пожирали плетеные жилища и навесные площадки. Отовсюду доносился лязг стали, грохот тяжелых шагов и злорадный хохот упивающихся резней гайзов. За ними, почти неслышно, перемещались пацы, внося свою лепту в общий хаос и разрушение. Ариэль прищурилась от удовольствия. Ее план сработал безупречно. Все развивалось именно так, как она и задумала. Подчиненные ей пацы с небывалым рвением исследовали всю западную границу, выискивая малейшие проходы и лазейки. Им была поставлена четкая задача – найти путь в земли людей, не подняв вой среди последних. Ариэль внимательно выслушивала доклады своих разведчиков. Ее муженек прочно обосновался на другой стороне соединительного туннеля между регионами. Он отгородился от нее неприступной стеной и заминировал подходы смертоносным пламенем. На какие только ухищрения не пускался, лишь бы избежать встречи с ней. Испугался, что удар ее булавы прилетит ему точно по кумполу. Но ничего, ничего, она своего добьется, рано или поздно. Начальная фаза ее плана прошла безукоризненно. Под ее мудрым руководством орки собственноручно прорыли новый путь на запад. И какая удача, выход оказался в самом сердце поселений каких-то синекожих слабаков. По сравнению с людьми они выглядели еще более жалкими. Правда, эти существа пытались компенсировать природную немощь своей многочисленностью. Но могла ли простая толпа выстоять против закаленных в боях чатлан? Ариэль весьма сомневалась в этом, и торжествующий рев ее бойцов служил наглядным подтверждением ее правоты. Скоро, совсем скоро ее воины зачистят это обширное ущелье, укрепятся на новых позициях, а она лично поведет свое племя туда, где укрылся ее муженек. Она знала наверняка, он там, он ждет ее. Он жаждет встречи, хоть и трепещет от страха, но это такая мелочь. Она сама выкурит его из укрытия, и тогда ничто не помешает им встретиться. Просто поговорить, а возможно, и не только поговорить. «Ариэль, что с тобой?» — окликнула ее одна из верных арчих подруг. «Чего так жутко скалишься? Уж не об убыльдах ли думаешь? Молчи, дура!» Не было такого. Мгновенно вскипел Ариэль, нависая над соплеменницей на добрых полторы головы. Та невольно побледнела и с трудом сглотнула. Их насяльника славилась своим свирепым нравом и скорой расправой. Шутить над ней следовало не просто осторожно, а с предельной осмотрительностью.